Глава 16. Пинар-дель-Рио. Город, занятый множеством, мягко выражаясь, неприятелей. С одной стороны, меня, как человека, что планирует собрать максимум очков достижений для себя и своей армии, это радовало. С другой, я понимал весь масштаб катастрофы и беды, что обрушилось на этот довольно крупный кубинский город. А еще меня поджимало время. Просто обойти весь этот город будет делом не быстрым. А уж зачистить небольшим отрядом меньше 1000 человек и вовсе за день не удастся. Пока ребята готовились, отдыхали и ели, независимо от наличия аппетита, я думал и ждал разведку. Часа Роберто хватило, чтобы и съездить в город, и вернуться обратно на очень сильно помятом и забрызганном кровью пикапе. «Михаил!» — сходу спрыгнул он с транспорта, весь заведенный и потный, начиная искать меня глазами в центральной части временного лагеря. Я поднял руку и подал голос, после чего он быстро побежал ко мне, начиная докладывать, что увидел. Пришлось заткнуть его и заставить слегка успокоиться. Информация может быть разной, и не все полезно слушать рядовым бойцам. «За мной иди». Я запрыгнул в кабину грузовика, в котором перевозили бойцов, и следом туда же запрыгнул лысый воин. «Вот теперь рассказывай, что ты там увидел и чему так сильно удивился». «Мы с трудом прорвались, чтобы добраться до вас. Зомби в городе до хрена, но почти все они скопились в районе терминала. Он недалеко от нас. Треть городских улиц кишит ими. Остальная же часть города, по словам выживших людей, что забаррикадировали улицы и отстреливаются от тварей, фактически под их контролем. Они, мол, сами все зачистили и продолжают зачищать в том районе. Но в остальном этих зомби там 1050. А как это они все вдруг стянутся к терминалу решили? Он, конечно, их привлекает, но не на такой дистанции. Так там автозаправочная станция была и еще что-то, я не запомнил, что именно». «Сперва это, пусть будет заправка, взорвалась. А затем пламя что-то по соседству подхватило, тоже начались взрывы. Почти сутки город как под обстрелом был. Всех зомби в молчаливом городе и привлекли эти шумы. Все такой же взволнованный увиденным Роберто быстро тараторил, отчего я даже вопросы свои задавать не успевал. Стоп, терминал сам где? Музей какой-то, там колокольня при музее. Он теперь вместо колокола парит, как прожектор на полгорода светит». Когда пожары и взрывы закончились, зомби нашли новый объект для своего внимания, судя по всему. «Да, похоже на то. Это хорошие новости. Очень. Сходи, собери всех офицеров, включая командиров кулаков, и достаньте подготовленные карты местности. Отметь там район с зомби и терминалом», — дал я ему команду, оставаясь в кабине и дальше продумывая свой план. «Было бы у нас время, мы бы столь щедрый и сытный кусок пирога достижений медленно и со вкусом съели». Но у нас остались лишь эти сутки, а мы и половины территории не зачистили, и рискуем застрять в этом городе. Нет, ни к чему нам экономить. Для этого мы и собрали боеприпасы. Для этого я и съездил на берег США за оружием, чтобы не тормозить. Выйдя из машины и увидев оживившиеся лица офицеров и младших командиров, я ободряюще улыбнулся. «Господа круизеры, у нас отличные новости. Приготовьтесь слушать наш план предстоящей битвы». На недавно обновленной автотрассе, шедшей на огороженную эстакаду, готовился к битве основной отряд круизеров. В этом месте зомби придется столпиться и идти в гору по шестиполосному шоссе, заставленному неработающими машинами и прочим дорожным мусором. Я смотрел на бойцов, которые, перекрыв шоссе, выстроились у первой линии обороны и заканчивали перепроверять свои пушки. Людей было немного, всего 100 человек. Больше здесь размещать опасно. Им помогали 40 бойцов, которые поставили открытые оружейные ящики и перезаряжали запасные пушки, набивали боеприпасами обоймы. Над людьми возвышался первый пикап с пулеметом с подогнанными лентами боеприпасов. Второй прямо сейчас отправился привлечь толпу. Вдалеке были слышны частые и приближающиеся выстрелы. Каждая очередь из второго пулемета заставляла бойцов ускориться и выбрасывала в кровь адреналин. Когда автомобиль приманит их, то займет свое законное место на второй части шоссе. За пикапами были выстроены баррикады, которые зигзагом петляли по эстакаде до самого ее конца. Брошенные автомобили, автобусы, перетащенные бойцами бетонные блоки. А там уже дежурил второй отряд, который должен будет перехватить инициативу при необходимости. На нашей стороне выбор подходящего места битвы, наличие огнестрела и большого количества боеприпасов к нему, а самое главное – мозги. Это позволяло эвакуироваться от первой защитной линии, перекрытой такими же бетонными блоками, и занять оборону в новом месте, если вдруг один единственный козырь зомби сработает – численность. Вскоре выстрелы стали намного быстрее приближаться, а затем словно замерли где-то неподалеку. Напряжение продлилось минут 5, и лишь затем звуки выстрелов стали медленно смещаться в нашу сторону. Лениво выехал пикап, отстреливая зомби, что были совсем уже близко. Этим бездушным тварям хватило получаса, чтобы добежать от города до выбранной нами точки обороны. Бойцы разошлись. Пикап оттянул два блока, привязанных к нему стальными тросами, а второй автомобиль въехал на свой участок с уже раскалившимся от стрельбы пулеметом. Старенькая модель, не то что на второй машине. Тот я купил за свои собственные очки достижений. И самолично встал за него, готовясь в любой момент открыть огонь по врагу. И стоило услышать озлобленный зомбячий рык, приближающийся к нам со стороны огороженной эстакады, как я сразу заприметил первую тварь, самая шустрая из несдохших, жилистая паскуда с длинными ногами в кроссовках. В общем, пошла жара. Лязг автоматных очередей так оглушал, что даже мне было шумно, а ведь я-то в защитном шлеме. Если эти твари прорвутся, боюсь, не все бойцы услышат сигнал к отступлению. Но первые 20 минут все было хорошо. Зомби погибали, слоями устилая дорогу, скатываясь и мешая приблизиться новым тварям. Порой они набегали особенно активно, прорывая плотину из трупов, и тогда мы вели огонь из всех пушек. Хорошо, что мы подготовились, и на каждого бойца было несколько автоматов и пару десятков обоим. Стрельба шла без остановки, а наши соратники перезаряжали оружие, как сумасшедшие. Патроны, подготовленные нами, стали заканчиваться примерно через час. Поток тварей к этому моменту, казалось, уже прошел свое пиковое значение и успокоился. Самые шустрые и живучие из кучи полевых отверстий доползали до переднего края, где их точным выстрелом отправляли отдыхать. Вот что значит хорошо подготовленная огневая точка. Противник был как на ладони. Трупы не захламляли округу, скатываясь вниз. Тысячи литров порченной крови сделали свое дело и надежно смазали под набирающим силу солнцем асфальт. Я связался по рации со второй линией обороны. Им тоже достались крохи среди тупоголовых баранов, которые даже в ловушку не смогли нормально попасться. Оббежали вход на мост и стояли теперь под окровавленной эстакадой, с грустью смотря вверх на творящееся там без них безумие. Этих везунчиков взял на себя второй отряд. И сейчас он же мне сообщил, что перед подъемом на эстакаду почти не осталось зомби, и последние пару тысяч прямо сейчас должны добегать к нам. «Отправьте отряд разведки на автомобилях проверить ближайшие районы города». «Там наверняка осталось много одиночек зомби, но нас интересует Орда. Если мы зачистили только часть ее и другая все так же пялится на терминал, нам придется повторить этот способ», — скомандовал я и перестал поливать свинцом тварей, пользуясь интерактивным прицелом Афины, что выводился перед моими глазами на щиток шлема. Второй пулемет, к слову, нуждался в ремонте и замолчал минут 10 назад, но и такого потока тварей, как в тот раз, уже не было. Спустя еще 30 минут замолчал последний автомат, и бойцы радостно закричали. Живых зомби, бегущих, к нам не осталось. А если среди гор трупов и есть подранки, их можно и алебардой, топором либо мечом наградить. В то же время пришел отчет разведки. Орды зомби в городе больше не было видно. И пусть кучки и одиночки шатались по улицам, это были остатки некогда грозной орды. С такими и местные справятся, а мои круизеры в два счета разберутся. «Конор, бери второй отряд и выдвигайтесь в сторону города. Продолжите осторожную зачистку улиц. Мы как закончим здесь, к вам присоединимся». Я посмотрел на счастливых бойцов и улыбнулся сам. Большое дело сделали, но теперь придется убраться за собой. «Наташа, возьми ребят, вернитесь в тот городишко, где мы были. Пригоните оттуда, либо отбуксируйте, если нет топлива, пару экскаваторов и бульдозеров. Только не говори мне. Ты и сама все понимаешь. Мы не будем оставлять в своем тылу горы трупов. В землю закопать, либо сжечь». «Сжигать долго». «Я поняла, хорошо. Фьють!» — свистнула она, как соловей, привлекая внимание бойцов своего отряда, взяла дополнительно еще один десяток с собой, после чего отправилась к нашим грузовикам и тягачам. Я посмотрел на часы. 10 утра. Ну, половина земель круизеров, можно сказать, освобождена. Осталось освободить еще столько же. «Проверяйте тела на подранков, добивайте их. Скоро всех их придется скинуть с эстакады и закопать». «Так что советую вам ускориться, если вы желаете добить еще немного очков достижений». «Ну и вывернуть карманы зомби обязательно стоит. Это ребята делали уже сами, без меня. Сигареты, зажигалки, бесполезные деньги. Но кроме этого могли найтись еще и золотые украшения и часы. Одежду не стягивали и молодцы. Я не видел смысла гнить в земле нашему культурному наследию и поэтому позволял бойцам мародерствовать после битвы с зомби». Мне же предстоит быстро переговорить с горожанами, до кого удастся добраться. Времени мало на то, чтобы сделать все по красоте и как положено. Вывести всех на улицу, на главную площадь, зачищенную от врагов, гордо поднять флаги и проголосить пламенную речь, чтобы заставить людей верить в меня. Нет на это времени, нет. Но если у них есть лидеры самообороны, то это можно сделать быстро перед ними. И я так думаю, этого хватит на первое время. Прямо как было с Артемисой. Для местных сегодня наступит праздник. У круизеров появится повод для гордости. Для меня это все та же рутина. Дальнейший день пронесся передо мной в одно мгновение. Закопали, зачистили, встретились с выжившими. Обменялись разведданными и дали указания самостоятельно перепроверить город и зачистить оставшиеся улицами силами местных ополченцев. Рассказали о терминале. Проверили его и переписали, что он дает. Элита разобрала эксклюзивы. Заправили баки и выдвинулись дальше. Новая точка, остановка, зачистка, разъезд отрядов по окрестным деревням. Закопали, встретились с выжившими, заправились, перезарядились, собрались и поехали дальше. Остановка, бой, рутина уничтожителей зомби. Закопали, переговорили, поехали дальше. Одно и то же, раз за разом. Только локации меняются. То нищенские и окровавленные улицы, то чудесные и прекрасные джунгли. Куба умеет удивлять, на самом деле, если уметь не просто смотреть, а видеть. И так до самого вечера. А с учетом присоединяющихся независимых отрядов, что случалось, правда, нечасто, к концу дня нас уже было больше тысячи. Наш конвой составил больше сотни машин и растянулся на километр. Пришлось перераспределять бойцов с рациями, ведь столько мы даже не планировали брать. Выжившие встречались разные. Бедные, несчастные, голодные, уставшие, волевые, смелые, злые, яростные. Сегодня я видел столько разных чувств от разных людей, что, мне кажется, испытал от них всю гамму эмоций. Были даже обвинения в убийстве. Зомби. Мол, там же моя деточка была, помешалась, почему мы, убийцы, прикончили ее, а не вылечили. И объяснять там было бесполезно. Человек и так находился на грани, а сейчас совсем крыша поехала. Благо, ту женщину свои же благоразумно увели куда подальше и извинились за ее нервный срыв. Бывает ничего, присмотрите за ней. И поддерживайте друг друга, скоро жизнь наладится. Наши люди после зачистки начнут присылать сюда первую помощь и отряды для связи и защиты. Если где-то в лесах и горах зомби обитают, они будут защищать вас от них. Это наш долг как круизеров, что поклялись освободить Кубу от всей этой нечисти. Вот эту фразу я и мои бойцы говорили в различных ее вариациях больше тысячи раз за этот день. Бесконечно долгий, но пролетевший в один миг день. И когда настала глубокая ночь, мы в очередной раз собрали всех своих бойцов, вернувшихся из даже самых далеких деревень этого района, я понял, как и мои офицеры, что наша работа на сегодня закончена. Все, мы зачистили регион. Наши бойцы побывали в каждом крупном городе и практически каждой мелкой деревушке. Могли быть места, куда мы не добрались, но это, скажем так, и для новичков должна быть работа. Я встал перед собравшимися бойцами с автоматами, щитами и разным холодным оружием. Они шатались, будучи почти без сил после этого марафона, но их взгляд был твердым, а сердце крепче стали. «Братья и сестры, наше боевое братство совершило практически невозможное и зачистило множество городов и деревень. Сотни тысяч монстров больше не ходят, брызжа отравленной слюной на наши земли. Еще больше людей мы спасли и уберегли от возможного ужаса стать обедом этих тварей. Я горжусь всеми вами, до единого. Герои Кубы, герои этого мира. На сегодня наша работа окончена. Те из вас, кто присоединился к нам по дороге, могут отправиться домой. Или могут последовать и дальше за нами, ведь завтра новый день. И зло, что не дремлет, будет ждать ваших выстрелов и клинков в свои тупые головы. Приглашаю всех вас присоединиться к нам, истинным воинам. Сегодняшний день – доказательство того, каких небывалых высот и чудес можем достичь мы все вместе, если будем работать сообща. Решайте каждый сам, стоим ли мы вашей дружбы и вашего доверия. А сейчас я попрошу всех о минуте молчания обо всех тех жертвах, что не дождались нас». Я сам замолчал, снял свой шлем, и гробовая тишина накрыла стоящих под светом десятков фар и прожекторов людей. «Круизеры, отдых и ужин 30 минут. Затем 5 минут на сборы, и мы выезжаем в лагерь», — объявил я, и сам тоже решил перекусить, но мне так и не удалось этого сделать. Те сотни вооруженных и прошедших с нами огонь, воду и медные трубы воинов, что были либо на своих двоих, либо на машинах, завалили сперва моих офицеров, а затем и самого меня вопросами. «Кто такие круизеры? Где наш лагерь? Имеем ли мы отношение к армии Кубы? Примем ли мы их через несколько дней, когда они вернутся, закончив все свои дела в родных городах? Могут ли они найти своих друзей и соратников и после вернуться все вместе и войти в наше боевое братство?» Вопросы сыпались, как из рога изобилия. Крики, споры за право задать вопрос. Я почувствовал себя, как какая-то шишка под напором журналистов. Так я, кстати, впервые и увидел Наталью, которая благополучно сейчас слиняла, и на вопросы людей отвечали я, Роберто, старик и еще парочка офицеров из числа командиров кулаков. С нами в лагерь вернулось на 100 человек больше, чем выезжало, а те, что ушли, обещали в течение пары дней вернуться и привезти с собой еще людей, которые готовы стать защитниками. Посмотрим, как дело это обернется. После зачистки городов мы стали знаменитостями, и в наш лагерь весьма вероятно потоком хлынут всякие обездоленные в надежде на защиту, и не вижу никаких проблем их принять. Хотя нет, проблема есть. Места для жилья практически закончились, уже и ближайшие города все перестали пустовать и нашли новых гостей, и лайнер вновь расселил 1000 людей. Но это все вопросы администрации. Вот Алонсо пускай думает и разбирается, как быть и что делать. Я свою задачу выполнил. Техники строительные мы ему пригнали. Пчелок у него теперь 10 000, пусть организовывает весь их быт. Пусть размещает новые пункты готовки и выдачи пищи, формирует команды сборщиков, ведь многие города были полностью брошены под напором мертвецов. Пусть опустошает строительные склады, использует технику и строит многочисленные бараки для проживания. Я ему так и сказал, когда он встретил меня в 2 ночи в нашем лагере в порту. А затем я пошел спать, лишенный хоть каких-то сил. Ни одни бойцы пахали без устали. Я зачастую личным примером и в авангарде шел, демонстрируя все возможности своего тела и боевого костюма. А проснувшись и получив от заботливой Натальи завтрак в номер с кружкой горячего кофе, отправился в терминал, и все. Все. Прежней жизни больше не будет точно. Ни для меня, ни для Алонсо, ни для лагеря. Ибо мой освободительный поход открыл, как оказывается, ящик Пандоры. И теперь нам придется очень серьезно пересмотреть свои планы на развитие. И на освобождение другой части Кубы, думаю, мы используем несколько больше людей, чем планировалось изначально. Очки достижений. Как же они нужны? Как же они важны? Когда генерал узнает их истинную ценность, он будет локти себе кусать. А мои круизеры уже к этому моменту станут настоящими правителями Карибского моря. Конечно, если только мы одни на всем архипелаге достигли подобных показателей. Если где-то еще есть такой монстр по зачистке и убийствам зомби, то он вполне может с нами посоперничать. Я буду даже рад такому оппоненту, не сдержался я, произнеся свои мысли вслух, пока находился внутри терминала, и оскалился, представляя, как вскоре изменится баланс сил.